Казалось, граф пропустил эти слова мимо ушей, но 5 минут спустя он уже тормошил Еропку, спавшего сном младенца на медвежьей шкуре под ворохом мехов и тряпья. «Вставайте, сударь, вас ждут великие дела». Шевельнув веком, слуга издал тяжкий стон. Из его бормотания явствовало, что барин не только железный человек, но и зверь, каких мало. «После ранения надо лежать и лечиться, так ведь нет, ни себе покоя не дает, ни другим. У других, между прочим, все косточки ноют, шевельнуться невозможно». «Расслабился», — гаркнул Лопухин, срывая со слуги импровизированные одеяла. «Пригрелся, подъем, лодырь». «Да что вы, барин», — возопил слуга, — «холодно, сейчас тебе будет жарко, за мной». Вахтенные матросы посмеивались, наблюдая, как граф и его слуга, раздевшись почти что догола, делают на палубе наклоны, прыжки и приседания. Слуга охал и жаловался. Барин, даром что обмотанный бинтами поперек туловища, был неумолим. А теперь отжимание от палубы. 30 раз. Сколько? 40. Начинай. Как хотят, так и измываются над нашим братом, выразил мнение сумрачный не по возрасту молоденький Марсовый. Дубина ты, отвечал ему матрос с серьгой в ухе. Это французская гимнастика, для пользы телесной. И какой только гадости по нашу душу не выдумают. Остался при своем мнении Марсовый. Уж лучше бы секли, сволочи эти французы. «Жарко?» — спросил Лопухин, легко опередив Еропку в отжиманиях. «Жарко, барин. Тогда зачерпни забортной воды. Переходим к водным процедурам». Еропка вытаращил глаза и с ужасом понял, что это не шутка. «Барин, у вас кровь на повязке выступила». «Да, правда. Ну, значит, я тоже обольюсь. Морская вода полезна для заживления ран». «Ты еще здесь? Где ведро?» От душераздирающего вопля облитого водой Еропки из палубного люка высунулось сразу несколько голов любопытных матросов. Лопухин снес процедуру молча. «Вам бы отлежаться в тепле и покое, а не примеры команде показывать», — покачал головой Кривцов, явившийся к концу перевязки. «Заболеете лихорадкой, и что тогда? Я один с этим сбродом не справлюсь, и со мною вдвоем не справитесь, если не встряхнуть людей. Они измотаны, истощены и забыли о дисциплине. После пиратской неволи им начхать на морской устав и российское правосудие. Вы знаете иной метод подтянуть их, кроме как начать с себя? Нет, тогда не суетесь с советами. Примите хотя бы еще один совет, выпейте полстакана рома и укутайтесь потеплее». Совет был дельным. Подумав, Лопухин кивнул. «Пришлите. Кстати, я не обратил внимания, под каким флагом мы идем». «Идем без флага», — доложил Кривцов. «Пиратскую тряпку я, конечно, приказал спустить. Поищите, нет ли на судне британского или на худой конец голландского флага. Если нет, придется сшить, но быть должен. Надеюсь, его еще не порвали на портянке. Английский флаг имеется. Прикажете поднять, и немедленно». Кривцов ушел, а Еропка дерзнул высказать собственное мнение. «Бандиты». «Что?» «Я говорю, бандиты, барин. Чужими флагами запаслись, морские оборотни. А то я без тебя не знал. Но запомни, норманны хвастливые пользуются чужими флагами лишь тогда, когда противник сильнее. Для нас это важно». «Почему важно, барин?» Лопухин не ответил. «Думай, мол, сам». Его знобило. «Да, надо выпить чего-нибудь крепкого». И водная процедура была, пожалуй, лишней. Имелся ли на победославе английский флаг? Бессмысленный вопрос. Пыхачев приказал спустить брейт вымпел, но ни за что не согласился бы поднять вместо Андреевского флага британскую тряпку. Он не попытался бы обмануть исландцев не из уважения к ним, а из уважения к себе. Вдобавок теперь-то уж ясно, что не помогла бы и маскировка под англичан. Пираты заведомо имели точное описание корвета и канонерки. А теперь, судя по найденным в каюте капитана бумагам, бывший владелец Баркентины, ярл с Фарерских островов, опознают ли судно по силуэту где-нибудь у восточных берегов Гренландии, весьма сомнительно. Через минуту на грот мачту взлетел Юниан Джек. Команда встретила его появление беззлобной руганью, смехом и двупалым свистом. Здесь не было гордого каперанга Пыхачева, не нашлось и слабоумных, не понимающих, какой флаг наиболее безопасен в этих водах. Снилось лицо Екатерины Константиновны, только лицо, неживое и бледное, с дагерротипного портрета. Любимой было страшно холодно, любимая замерзала в царстве льда. «Катенька», — беззвучно шептал Лопухин, называя великую княжну так, как осмелился назвать единственный раз в жизни, там, на царскосельской святочной потехе. Но тогда, хотя морозы стояли трескучие, ни он, ни она не ощущали холода. Теперь любимая гибла, а самое страшное, Не было сил подбежать к ней и укутать, растереть щеки, согреть ладони дыханием. Ноги не слушались, на каждой висело по царь-колоколу. Лопухина самого пробирала морозом до костей, а когда он начинал выдираться из оков совсем уж неистово, бросало в жар. А, вот оно что, его жгут на костре, никакого груза на ногах, он просто привязан к столбу. Зима лютая, мороз неистовый, поленница не желает разгораться, и пламя то жжет, то прячется в дрова, и тогда за дело принимается стужа, и почему-то страшная горечь во рту. Испейте, барин. Вот так, вот так, в один миг перенесся граф Лопухин за 1000 верст, осознал, где он находится, и кое-что вспомнил. Лихорадка скрутила, ясное дело, рана воспалилась, и пожалуйте в койку, а может, тиф. На теле мокрое белье, хоть выжимай, но что за отрава льется в рот, наверное, хина, вот гадость. Из серой мглы вылепилось лицо Еропки, смешное, безбородое, стало быть, сбрил растительность, отчаявшись иным образом вывести в шеи, и голову оголил, уши торчат, на басурманина похож, отстранил кружку, сумел спросить, это, тиф, нет, барин, утешил слуга, фельдшер говорит, нет у вас тифа и ни у кого нет, горячка только, вы, почитай, 3 дня в беспамятстве лежали, но теперь, вижу, дело на поправку пойдет, крив, Кривцова позови. Физиономия слуги выразила огорчение, никак не могу с, Федор Кузьмич курс исчисляют, не велели беспокоить, к острову Ян-Майн идем, они говорят, там населения нет и пиратов нет, потому как голая скала, удобное, говорят, место для практических стрельб, потому, как уважительно говорил Еропка о Кривцове, граф уже сделал вывод, у Баркентины есть капитан, но все же не удержался, задал еще один вопрос, а, команда, в повиновении, мгновенно понял слуга, не извольте беспокоиться, барин, на судне полный порядок, что ни день, то лучше и лучше, Аверьянов, представьте себе, больше всех старается, вчера штормило, а нынче опять хорошая погода, дс, не угодно ли испить бульончику, Нилу помогло, а что ребенку помогает, то взрослому повредить никак не может, пейте, барин, пейте, удивление прошло, что ж, навыки службы не забываются и в пиратском плену, надо только дать им время проявиться, все правильно, навыки плюс сознание общей цели, сон вновь сморил, и был он теперь легким и радостным, как в детстве, откуда-то издалека долетело авторитетное Еропкино мнение, на поправку пошел, подумалось, что при всей хитрости слуга простодушен, зачем же подчеркивать очевидное, Лопухин знал, что теперь не умрет, и точно, на следующий день жар спал, и граф уже не лежал, а сидел на койке, переговариваясь с выздоравливающим Нилом, а еще через день, когда загрохотали орудия, дробя угрюмые скалы Ян-Майна, Лопухин наделся и, борясь со слабостью, поднялся на палубу, растяпы косоглазые, бушевал Кривцов, разнося комендоров, даром снаряды кидайте, леньков бы вам, 3-е орудие, поправить прицел, пушки бухали по очереди резко и зло, закладывало уши, 1-е орудие, молодцы, наводи на цель номер 2, Баркентина лежала в дрейфе, милях в 3 от нее из океана круто вставал островной мыс, гранитный кряж, выровненный свирепыми ветрами, у подножия его кипел прибой и рвались снаряды, по-видимому, учебными целями служили 2 белых от птичьего помета утеса, вот прямо на вершине одного из них расцвел бутон взрыва, брызнул гранит, чайки и крачки стаями кружились над кряжем, как успехи, спросил Лопухин Кривцова, когда наступила передышка, бывшего мичмана, а ныне капитана Баркентины было не узнать, вроде и одет по-прежнему затрапезно, и неотмытая чернота засела в сеточках морщин, а не то, тверд, властен, слепому видно, кто здесь командир, пожалуй, чуть-чуть суетится, но это пройдет, так себе, с недовольной миной отвечал Кривцов, придется повторить, а потом еще раз на полном ходу, накрыть неподвижную цель в дрейфе да при однобалльной волне, чего проще, ну не беда, в этих водах погода часто меняется, попрактикуемся еще на хорошей зыби. Кажется, штормило, спросил Лопухин, я все проспал, Кривцов неожиданно улыбнулся и весело блеснул глазами, шторм поиграл только, а помог так, как полгода муштры не помогли бы, люди сразу делом занялись, и подгонять не надо, жизнь всем мила, стало быть, вы уверены в команде, вполне, я грешным делом думал, ничего у нас не выйдет с этой провокацией, не сойдем за англичан, и флаг не поможет, английские моряки, великие мастера морских эволюций, теперь верю, можно попытаться обмануть пиратов, особенно если стрелять будем получше, вскоре вновь загрохотало, И Лопухин вернулся в каюту. Немного кружилась голова, ну да это чепуха. Что-то еще кольнуло в разговоре с Кривцовым. Что? Слово «провокация»? Вот что. Кривцов не возразил против предложенного плана, и никто не возразил. Значит, одобряют. Но слово найдено. Провокация? Она провокация и есть. Возразить тут нечего. План предложен статским советником графом Лопухиным. Весь ответ будет на нем. Еще можно все переиграть. Сохранить звание честного человека и утереться своим чистоплюйством. Жизнь царю, честь никому, это мы слышали. Девиз Васильчиковых, у них много подражателей. Жизнь отечеству, сердце женщине, честь никому и тому подобное. А если интересы отечества требуют поступиться честью, не служи в третьем отделении, вот и ответ. А служишь, соответствуй. Как просто? Нет, не так уж все просто. Лучше даже не думать об этом. Иначе сойдешь с ума. У многих, у очень многих есть что-то большое, безликое, чему и названия-то нет, но оно говорит тебе, убей, и ты убиваешь, говорит, умри, и ты умираешь, хотя вовсе этого не хочешь, просто иначе, никак, иначе будет еще хуже, если не для тебя, так для твоих родных, друзей, для имени твоего, для страны твоей, так уж устроено, через кого-то проходят бумаги, но кому-то приходится исполнять, смертный приговор. К примеру, кому-то всегда приходится быть крайним, и ничего тут не поделаешь. И это большое, безликое, не государь, не отечество и даже не осьминожья бюрократическая структура. Оно шире. Оно – сам способ цивилизованной жизни. Расплата за наше отличие от голых туземцев. Верига наша. Еропки в каюте не наблюдалось, наверное, лентяй подозревал, на сей раз без оснований, что барин не даст ему насладиться бездельем. И отправился дрыхнуть в кубрик. Закутанный в одеяло Нил сидел на диване с ногами и рассматривал картинки в какой-то книжке. Увидел барина, попытался встать. «Сиди-сиди», — сказал ему Лопухин. «Дел для тебя пока нет». Набил трубочку, закурил, закашлялся. Невероятную гадость курят эти исландцы. И на табак-то не похожи. То ли мох с сушеными водорослями, то ли лишайник с толчеными мухоморами. Оставил трубку дымиться на столе. Лег, стал глядеть в потолок. Нил, умница, шелестел страницами молча, не мешая думать, как на диво все сложилось. Конечно, погибли люди, но того ли ждали англичане, разыгрывая исландскую карту. Победослав ушел, смешав все расчеты. У лордов рыло в пуху, из пиратского нападения вовсю торчат английские уши. Для дипломатов сильный козырь, сильный, а не сыграет. Британцы, разумеется, примут оскорбленный вид и начнут все отрицать с высокомерным презрением к русским варварам. Даже у низших английских классов это в крови, зато и бьют без всякой жалости английских матросов русские матросы в каждом порту. Идут стенкой, и либо беги сразу, либо беги, выплевывая зубы. Реакция простонародья воистину верна, поучиться бы у него кое-кому. Вероятно, Британия опять выйдет сухой из воды. Что поделать, русские привыкли быть обиженными на Европу, а на обиженных воду возит. Британия правит на морях. Россия не может угрожать ей ни войной, ни торговой блокадой. А что она может? Не в долговременной перспективе, а прямо сейчас, обидно признаться, по большому счету, ничего. Ну а если исландскую карту разыграет не великая страна, а всего-навсего статский советник Лопухин сотоварищи, как вам это понравится, джентльмены? Да, господа, граф Лопухин готов стать таким же подлецом, как вы сами, и станет. Вы, господа, обеспокоенные успехами России, желали втравить ее в войну с пиратской республикой, один раз сорвалось, но найдется и другой повод, так вас надо понимать, сами повоевать не желаете ли, а Россия останется в стороне, после того, как граф Лопухин сыграет с Англией шутку в английском же духе. Встал, затянулся примерским зельем, запил дым остывшим чаем, зашагал по каюте. Нил глядел на барина с испугом и любопытством. Малец, а понимает, что-то происходит. Неладное что-то. Успокойся, Юнга. Губит граф душу и честь свою, но тебя-то это никак не касается. Ты чист. За скраденный калач и тому подобное уже заплатил стократ. Барин, не смело позвал Нил, как будто догадавшийся, куда свернули мысли графа. Какой я тебе барин? Беззлобно усмехнулся Лопухин. «Ты ведь официально у меня не на службе», — Нил подумал. «Ваше сиятельство, еще того хуже. Наши матросы не любят сиятельств. Уж лучше зови меня по имени-отчеству, Николаем Николаевичем». «Николай Николаевич», — робко вымолвил Нил и даже голову склонил на бок, прислушиваясь к невозможному, Ну невозможно муже, обращению к столь важной персоне. Благодарствуйте за все, это, вот, не понял, за что, а за то, что нашли меня под землей и наверх вытащили, не бросили помирать, пустое, была возможность, вот и вытащил, не бери в голову, ты мне ничем не обязан, ну как же, Нил широко раскрыл глаза, а вот так, запомни, если видишь, что можешь сделать доброе дело, делай, вот и вся философия, проще простого, и довольна об этом, а философия, это что, Лопухин вздохнул, учиться тебе надо, вот что, много учиться, я выучусь, пообещал Нил, надеюсь, но на всякий случай запомни, легче тебе от этого не станет, кто умножает познание умножает скорбь, слыхал, значит, надо учиться, чтобы страдать, чтобы быть несчастным и счастливым, чтобы жить полной жизнью, этому учится всю жизнь, и то счастье тому, кому жизни на это хватает, задышала машина, завибрировал пол каюты. Кривцов, видимо, удовлетворенный результатами стрельбы из стоячего положения перешел к тренировкам в стрельбе на ходу. Преогромная подзорная труба, сохранившаяся, наверное, с тех времен, когда исландцы только-только начали вдруг гореть осваивать азы морского разбоя, служила теперь Лопухину. Кривцов пользовался длинным биноклем, более удобным, но с меньшим увеличением. Рыбацкая деревня, констатировал граф, опять чепуха, хижины да баркасы, но сюда могут заходить и пираты, подал голос Кривцов, и наверняка заходит, ну так что ж с того, сейчас их нет, и для нас это не цель, идем дальше. Баркентина шла датским проливом, прижимаясь к гренландскому берегу, шли ходка, свежий ветер с ледяного купола одинаково дул днем и ночью, машину не запускали уже несколько дней, берегли уголь, но все было готово к тому, чтобы развести пары в самый короткий срок. Кривцов успел натренировать и кочегаров. На грот мачте трещал и хлопал Юниан Джек. Трижды видели одиночные, вероятно, китобойные, суда и меняли курс, стремясь разойтись с ними на, возможно, более далеком расстоянии. Также поступили, заметив флотилию из трех некрупных кораблей, наверняка исландских. Нужен не бой с сомнительным исходом, а удар, разор и отскок, и чтобы обязательно остались живые свидетели, на берегу, или вблизи берега, чтобы могли доплыть. Берег удивлял. С одной стороны, он ничем особенным не отличался от любого северного берега. Все те же сумрачные гранитные скалы, иногда серые, иногда аспидно-черные, лабиринт шхер, языки ледников, спускающиеся в долины, вечно холодный ветер с берега. И вдруг открывался поросший травой бережок, радующий глаз акварельным цветом свежей зелени, и самый грубый матрос умилялся. Ядрёна-матрёна, и тут жизнь, ну прямо как у нас на Вологодчине. Эва, сравнил, у нас в России зелень так уж зелень, а тут одно недоразумение. Но скептик и сам смотрел на недоразумение во все глаза, мечтательно улыбаясь. Нил, уже вернувшийся к обязанностям Юнги, дивился всему, и грозно-мрачной природе севера, не лишенной, однако, непонятной привлекательности, и отсутствию ночной темноты, и чудесам мироздания вообще. Вода вокруг судна могла неожиданно вскипеть и заискриться на солнце, это шел густой косяк сельди, и вдруг прямо посреди рыбьей сутолоки море вспучивалось горбом, из глубины поднималась кошмарных размеров пасть, высовывалась на воздух, величаво схлопываясь, и разом поглощала тысячи рыб. Шельдяный кит, снисходительно объяснял Юнге старый матрос с выбитыми на пиратской каторге зубами, шелиткой питаетша, по оглишке, финвал. Нил невольно ежился, в этакую пасть могла бы въехать карета, запряженная четверкой, и еще бы место осталось. Потом чудовище выныривало уже поодаль, показывая глянцевую спину, и пускало высокий фонтан, совсем как Самсон в Петергофе, только не водяной, а из пары мелких брызг, и в довершение всего над волнами вздымалось, страша и восхищая, невероятно огромная лопасть хвоста и с величавой плавностью уходила под воду. Не раз вдали проплывали целые стада китов, но фонтаны у них были иные, пониже и пошире. Кашалоты, объяснял матрос, жлые жубаштые твари, жато кашалотовый вожг дают. И Нил долго расспрашивал про кашалотов, про охоту на них и про кашалотовый воск. Диво дивное, вернешься домой, будет о чем рассказать односельчанам, да ведь брехуном назовут. Один Петька, может, поверит, да и тот из зависти не подаст виду. Вот еще что удивительно, вроде ведь не так уж давно по календарю все это было, родное село Горелово, Москва, Питер, а как будто тысяча лет прошла. Как так, да и служба на канонерке, бой, страх, адский грохот орудий, Все это тоже как будто случилось давным-давно. Жалко было людей из Чухонца, особенно справедливого унтер-офицера дядю Сидора, а еще пса Шкертика, но жалко уже не до слез. Почему так? Из-за того, что сам настрадался вдоволь. Вздохнувший Нил постарался не думать об этом. Надо бы потом спросить у барина, отчего так бывает. Одному помирать, а другому жить? Почему Господь решает так, а не иначе? Барин все знает, только не время приставать к нему с вопросами. Сейчас барин занят, то и дело в трубу глядит, и лицо вон какое озабоченное. Вчерась спускали за борт матроса в люльке, малевать на борту аглицкое название золотой краской. Уж если быть похожими на англичан, то во всем. У исландцев нет обычая выводить на бортах имена судов, и огласка ни к чему. Улиссис, вот какое название выдумал барин, и никто не знает, что оно означает. Один дядя Ерофей спросил, что это такое, а в ответ услыхал про Одиссею и расстроившись был. А на самом деле Баркентину теперь зовут Святая Екатерина. Хорошее судно, и бежит быстро. Глянешь на паруса, душа радуется. Палуба узкая, а мачты выше, чем на корвете. Голос боцмана Аверьянова вернул Нила к действительности. Здесь не били, не считать же битьем легкий подзатыльник. Но Нил все равно старался работать не за страх, а за совесть. Своим спасением он был обязан не только барину и понимал это. И еще он ничем не хуже других. Кают-компания маленькая, а обставлена хорошо. Посередине дубовый стол с затейливой резьбой, в углу столик для напитков с инкрустацией янтарем и перламутром, тяжелые кресла, кушетка резная. Слева сердито глядит набивной ушку из желтовато-белой шерстью, справа неумно скалится лохматое чучело обезьянской породы. Войдя, Лопухин не утерпел, щелкнул обезьяну по носу. «Знай наших, игрушка пиратская». До обеденного времени остался час. Слева океан сверкал бликами, солнечные зайчики запрыгивали в иллюминаторы. Справа громоздился, ничуть не меняясь, осточертевший берег. Разве что зеленые лужайки стали попадаться чаще. Видели еще одно селение, кажется, вовсе заброшенное. 3-4 покосившиеся хибары, остов баркаса на берегу, и ни дымка над крышей, ни человеческой души. Жители то ли перемерли от зимних холодов, голода и болезней, то ли перебрались на новое место. Если подумать, то жизнь у потомков викингов совсем не сахар. Можно понять их неистовую жажду богатства и презрение к смерти. От такой жизни и себя перестанешь жалеть, и других. Простить нельзя, конечно. Но ведь не для мести этим убогим рыбакам судно прошло уже 600 миль вдоль гренландских берегов. И все еще нет достойной цели. На побережье Исландии достойных целей сколько угодно, но нет целей доступных. Соваться в пиратское гнездо с одним суденышком – самоубийство. Против Рейкьявика нужна эскадра, и то успех дела не гарантирован. Неужели Кривцов прав, уверяя, что найденной на Баркентине карте гренландского побережья можно полностью довериться? Виденная сегодня деревня на карте отмечена, вот она, нанесена, между прочим, от руки. Еще сутки хода, и откроется мыс Фарвиль, крайняя южная точка Гренландии. На западном побережье этого несуразно огромного острова карта сулит с полдесятка относительно крупных поселений, забившихся в узкие заливы, может быть, пойти туда, или попытать счастье на Ньюфаундленде, но есть чутье, и оно подсказывает. С картой что-то не так, вот лист с Исландией, вот с Фарерскими островами, а вот и Шпицберген, Свальбард. На Шпицбергене вообще не обозначен поселок С, шахта и Сифристурлсон и порт, а на Фарерах якобы всего-навсего две деревеньки. Какое уж тут чутье, это логика. Происхождение карты – английское, но в исландских владениях англичанам известно далеко не все, что в первую очередь поспешит нанести на карту нормандский пират. Маршруты купеческих караванов, удобные бухты для засад, владения собратьев-конкурентов. А что он не станет наносить? Во-первых, свои собственные базы, они ему известны. Во-вторых, то, что среди российских уголовников именуется словечком «общак», «тайные гавани», «базы снабжения и ремонта», созданные и поддерживаемые в складчину, в некотором смысле имущество всей пиратской республики. Те же шахты Шпицбергена, общак, причем доходный, карта показывает меньше, чем есть на самом деле. Отсюда следует лишь одно: надо и впредь тщательнейшим образом изучать берег, не лениться осматривать извилистые фьорды, где-то что-то должно быть. А значит, приказание, отданное Кривцову по наитию, было правильным и в изменении не нуждается. Люди устали, но они потерпят. Русский человек умеет терпеть. Как обычно, приняв решение, Лопухин ослабил узду для мыслей, и они поскакали в разброд. Неизвестно по какой причине вспомнился несуществующий континент, выдуманный Харви-Харвиссоном. Вот уж воистину, кого Бог хочет наказать, лишает разума. Страшно подумать, во что на самом деле превратилась бы вымышленная Химерика, существуя она на самом деле в относительной дали от Европы и в приемлемом для европейцев климате. Как будто мало одной Австралии. Кое-кто уже кричит о ее экономическом чуде. А если хорошенько разобраться, дело лишь в том, что туда слетелись все стервятники делового мира, хищники почище исландских пиратов, умеющие только одно – выжимать прибыль из всего, что попадается на глаза, из природы, из недр, из наивной человеческой веры в лучшую долю, из людей, в первую очередь. Газеты пишут, что чернокожее население Австралии уже фактически истреблено, эвкалиптовые леса сведены под пашни и овечьи пастбища. Дальше будет только хуже. Испоганив свой материк, не остановятся, пойдут искать новых земель, обзаведутся колониями, чтобы их сосать. И хуже того, заразят своим образом мышления весь цивилизованный мир. А нищие рабочие, погрязшие в беспросветной нужде, выдумают такую идеологию, что куда там марксизму. Нет, великое счастье, что никакой химерики не существует. Она заразила бы мир куда раньше реальной, но далекой Австралии. Надо быть глупцом, чтобы верить, будто православная, исполненная высокой духовности российская цивилизация сможет сколь-нибудь долго противиться нахрапу новой идеологии, идеологии Чистогана, успеха любой ценой, лисьей пронырливости и волчьей хватки. Не сможем с. Идеализм хрупок, люди слабы. Любопытно, описал ли этот Харви в своей занимательной книжице для простаков то, чем стала Россия в его дивном новом мире. Вот уж, надо думать, печальное зрелище. Хотя с какой стати ему думать о России, у каждого свое отечество. Лишь у марксистов его, кажется, нет, так их учит Клара Маркс. Однако же вызвался добровольцем Аверьянов и многие другие. Как они объяснят это самим себе без душевного раздрая, мстительным желанием убивать норманнов, и только та, вряд ли, тут нечто большее, но скажешь им об этом, огрызнутся в ответ и не поверит, ни один не поверит, да и черт пока с ними, они станут проблемой потом, не сейчас, еще не проблемой России, но уже проблемой статского советника графа Н.Н. Лопухина, сейчас проблема только одна, нет достойной цели, пусты гренландские берега, ползет текучее время, бегут дни, есть опасность не застать Победослав в Гонолулу. Кривцов уверяет, что любой грамотный штурман проложит курс от Азор до Сандвичевых островов в полосе попутных пассатов. Для Победослава это лишние 1000 морских миль, но проигрыш в расстоянии обернется выигрышем во времени. Баркентине же придется иметь дело со встречными ветрами. Солнечный зайчик скользнул по обезьянскому чучелу, поплясал на потолке и пропал. Вошел Еропка, зевая и потягиваясь со сна. Последние дни бездельник только и делал, что набивал брюхо да спал. Никто ему в этом не препятствовал и меньше всего граф, молчаливо благодарный слуге за лечение и уход. Лодырь беззастенчиво этим пользовался. «В портки скоро не влезешь», — заметил ему Лопухин. «Ишь, брюхо-то наел». Еропка немедленно скорчил плаксивую физиономию. «Отощал ведь я, барин, на каторжных-то харчах, а только неправда ваша, нету у меня брюха, а то я не вижу». «Чем бы тебя занять, а? У меня в каюте дюжины две книг на исландском языке, я их еще не смотрел. Возможно, среди них и Одиссея есть, как ты думаешь? Двойная польза, заодно язык выучил бы». Слуга только засопел, знал по опыту, что вопль да на что мне исландский язык, барин, повлек бы за собой лишь реплику о пользе просвещения, дивно сросшуюся с приказом. Поэтому Еропка предпочел сменить тему. Благо повод имелся. «Меня господин Кривцов прислали. Просит вас наверх». Так бы сразу и говорил. Кривцов оказался на мостике. Молча протянув Лопухину бинокль, он проронил лишь одно слово. «Мачты». Лопухин долго всматривался в горизонт. Мешали солнечные блики. Растрепанное облачко собралось было закрыть ненадолго солнце, но раздумало, проплыло мимо. И все же Лопухин увидел. Не мачты, верхушки мачт. Ну и глаза у Кривцова. Хотя, наверное, чужака обнаружил матрос, сидящий в вороньем гнезде. «Пустое, вряд ли мы его догоним», — высказал мнение граф. «Пусть уходит», — согласился Кривцов. «Но откуда он идет?» И Лопухин молча обругал себя за недогадливость. «В самом деле, если корабль уходит в открытое море, то есть прямой резон проверить место, откуда он предположительно отчалил. Возможно, там ничего нет, кроме голых скал. Возможно, там песчаный или галечный пляж, где исландцы килевали свое судно. Возможно, там нищая деревушка и ничего более. И все же есть шанс, что не придется огибать Гренландию в поисках достойной цели. Похоже, последний шанс. «Прикажете разводить пары?» – спросил Кривцов. И немедленно. Устье фьорда, узкое, стиснутое округлыми, отшлифованными древним ледником гранитными скалами, пряталось за крутобоким островом. Если держаться мористее, как сделает всякий капитан, не желающий распороть брюхо судна о камни или потратить уйму времени на промеры глубин, то пройдешь мимо и не заметишь. «Хорошее место», — только и сказал Кривцов. Лопухин молча согласился. Сама природа создала в этом забытом богом краю идеальное убежище. Правда, еще не доказано, используется ли оно пиратами. Скоро все выяснится. Паруса были убраны. Размеренно и неспешно дышала машина. Баркентина входила в устье фьорда малым ходом. «Нашли», — вновь подал голос Кривцов. «Здесь их база». «Почему вы так думаете?» — спросил Лопухин. При всей своей наблюдательности он не замечал на берегах ни малейших признаков присутствия людей. Цвет воды. Это не речка несет в залив Ил. Это портовая вода. Моряку, надо думать, виднее. Лопухин не стал возражать, но лишь спустя 5 минут убедился. Кривцов прав. Отливное течение пронесло у самого борта масляное радужное пятно. Здесь они. Береговых батарей пока не видно, но это ничего не значит. В таком уединенном месте их может не быть вообще. Не исключено, что дозорная служба также поставлена из рук вон плохо. Если же это не так, коменданту уже докладывают. Корабль его величества Улиссис входит в гавань. Британцы здесь такие же нежелательные гости, как и все прочие, но нападут ли норманны первыми? Судно готово к бою, но орудийные порты пока закрыты. Еще раз выслушайте и хорошенько запомните, капитан, сказал Лопухин, нарочито не именуя Кривцова мичманом. Никто и никогда не должен узнать о том, что мы сейчас сделаем. Никто и никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в России, ни тем паче за ее пределами. Это не только в интересах России, это в ваших личных интересах. Последнего вы могли бы не говорить, отозвался Кривцов. Впрочем, мне все ясно. Не знаю, ясно ли команде. С командой я поговорю потом. Четверть часа протекли в ожидании. Временами фьорд сужался так, что поставь судно поперек, застрянет меж гранитных утесов. Рулевой управлял штурвалом кончиками пальцев. Вода уходила в море с отливом, и навстречу течению медленно продвигалась Баркентина с трепещущим на грот мачте Юниан Джеком. Перешли в рубку. Вон за тем поворотом, указал Кривцов. Почему вы так думаете? Чувствую. Хотите пари? Лопухин покачал головой. Учиться можно и без ущерба для кармана. Миновали поворот, а зря отказались, с досадой констатировал Кривцов. Вы бы выиграли. Гавань открылась за следующим поворотом. Фьорд здесь расширялся, образуя котловину, со всех сторон закрытую горами. Только что не было ничего, кроме моря, неба и скал, и странно нереальным казался поселок, раскинувшийся на пологом левом берегу, длинные дома без окон и труб, жилые домишки с дымками над крышами, причалы из заполненных камнями срубов. Хотелось протереть глаза. «Это док?» – спросил Лопухин, указав рукой на несуразно громоздкое бревенчатое сооружение с воротами, наполовину стоящее в воде. Темная полоса на бревнах показывала максимальную силу прилива. Он самый, и в нем стоит двухмачтовое судно. С доком мы и начнем, если не возражаете. Командуйте, капитан. Странно пусто было на душе у Лопухина, когда Баркентина разворачивалась, занимая удобную позицию для обстрела пиратской базы, когда сыпались команды, когда злые хохотки «Поквитаемся», висели в воздухе вместе с грубой бранью, когда с носа и кормы шлепнулись в воду два якоря. Левый борт, к бою. Лопухин знал, сейчас открываются пушечные порты. Он видел, как на берегу мечутся люди словно в потревоженном муравейнике, и догадывался, что многие из них ни разу в жизни не выходили в море на разбой. И тем не менее именно на их жилища упадут снаряды, как только пушки разнесут вдребезги док. Нет сторонних, нет непричастных. Праведную ярость матросов не остановить, и не надо, око за око. Но главная пилюля приготовлена для англичан, британский флаг должен быть хорошо виден с берега, и после обстрела останутся живые свидетели. Тут тоже око за око. Глупо ведь пользоваться только разрешенными приемами в борьбе с противником, который не гнушается никакими средствами. Либо опускайся до его уровня, либо мирись с поражением. Иного выбора просто нет. Палуба вздрогнула. Грянул первый залп, и вмиг исчезла пустота в душе, остались позади все сомнения. Возможно, в эту минуту вся мировая история, качнувшись,